Глава 17. Водитель выскакивает из своего кабинета, а я прыгаю за его спину. Он быстро осаживает и выпроваживает эту Лену. А я от страха трясусь. Они тут все с прибабахом. «Слушай, а кто она такая?» — спрашиваю у Никиты. «Бывшая шефа!» — пожимает плечами. «Он решил остепениться и вернуться к любимой?» — задираю брови. «Скорее перебрал и забыл, что зарекся ей звонить», — хохочет водитель. «Вот это я попала! А она не вернется или не будет поджидать у ворот?» — уточняю на всякий случай. «Нет, я лично посадил ее в такси». «Круто, спасибо большое! Хочешь салат? А то она заставила меня дважды делать, но ни один так и не съела». Улыбаюсь. Никита не отказывается. Идем на кухню, перекусываем и просто болтаем. Узнаю, что мой новый шеф любит прикалываться, и коллектив подбирает такой же. По мнению водителя, я идеально вписываюсь. Женат начальник не был, не сложилось. А еще я не умею определять возраст на вид. Владиславу Васильевичу 35. Так что не такой он и старый. Правда, ведет себя как большой и страшный дядя. Хотя он, безусловно, большой и страшный. После перекуса настала пора ехать за покупками. Никита дает мне полчаса на дополнение списка, составленного начальником, а потом в магазин. Обед сегодня готовить только для нас с водителем. А вот ужин... Язык сломать можно от этих названий. Зато мне тут в голову пакость пришла. Плохо это, но устоять не могу. Под шумок покупаю соевые стейки. Никита удивляется, а я рассказываю ему о разговоре с Леной. «Да», — смеется. «Была у нее идея фикс — сделать из Влада вегана, но разве можно тигра кормить травой? Ему мясо нужно». «Звучит жутко», — меня передергивает. «Он и так меня пугает, а ты нагоняешь». «Да не бойся, он добрый, но...» — поднимает палец. «Я тебе этого не говорил». «Хорошо. Правда, пока мне кажется, что он та еще душка». «Ключевое слово «кажется», — замечает Никита и уносит целую кучу сумок в машину. Оказывается, в особняке есть кладовка, где хранятся большие запасы всего, что только можно. Потихоньку выполняю задание. На удивление, все гладко, если не считать психованную утром. Я привожу спальню, где-то проснулась, в порядок, пылесошу весь дом, мою окна, готовлю ужин, уже пора. Сегодня стол должен быть накрыт к 7 вечера. Продолжаю шуршать на кухне, время подползает к ужину, снова там перца немерено. У шефа язвы не будет столько острого есть. Ладно, я сегодня должна быть в доску правильная. Позабочусь, пожалуй, о сохранности его желудка. Слышу, как ворота гаража клацают. Приехал. Хорошо. Быстренько ставлю все на стол, а то через 3 минуты 7, мало ли что у него за пунктик, раз кофе утром в 6 часов 14 минут надо подать. Может, у него расстройство какое? Выхожу с очередными тарелками из кухни и натыкаюсь на начальника. Хорошо, хоть костюм его не запачкало. «Добрый вечер, Владислав Васильевич!» «Не-а!» Машет головой. Кривлюсь. «Ну, взрослый же мужик, что за приколы такие? И вообще, знаете, а наш уговор не совсем верный». Решаю возмутиться. Владислав внимательно смотрит и забирает у меня тарелки, но молчит. Ставит их на стол и снова ко мне поворачивается. «Я должна была называть мой господин взамен денег на автобус, а вы мне их так и не дали». Дергает бровями, типа размышляет, губы изгибает, поджимает, щурится. Думается, ему не нравится, что я сказала. Наклоняется к моему уху и тихо так говорит. «Ты абсолютно права, Лизонька». Аж вздрагиваю от его шепота. Внутри все переворачивается. «Прости, я был неправ». Слышу ухмылку в голосе начальника. «Я же лично и под охраной довез тебя домой, да еще и на руках до квартиры донес». Глаза мои расширяются, лучше бы молчала, сейчас же чебучит. Мой господин, это мелковато будет. До конца недели будешь называть меня мой повелитель и добавлять «слушаюсь», а еще носить вот это. Достает из кармана какую-то штуку. А потом, пока я в шоке пребываю, надевает мне на шею ошейник. И непростое, с каким-то набалдашником в виде чертенка. «Вы, аха!» Взрываюсь, а он перебивает своим громогласным смехом. «Что вы себе позволя...» Не успеваю ответить, а он жмет кнопку на телефоне, а я получаю легкий разряд тока. Вскрикиваю и хватаюсь за ошейник, чтобы снять. Только там замочек висит. А этот нахал смотрит на меня и показывает малюсенькие ключики, а потом прячет их в карман. «Это не смешно!» Громко возмущаюсь. «Сбавь обороты, и мы спокойно поговорим». Улыбается и телефон мне показывает. На экране большая кнопка, определенно, чтобы добавить мне еще разряд. «Ну, мужик, ты встрял. Эти полгода запомнишь на всю жизнь, если переживешь». Шиплю в своих мыслях, а сама присаживаюсь на стул и даже улыбаюсь. «Мне казалось, — начинаю дружелюбно, — мы решили начать с другой ноты». «Да, вот с этой!» — жмет кнопку. «Ай!» — получаю разряд и снова за ошейник хватаюсь. «В этот раз посильнее было. На долю секунды мне даже приятно становится, но быстро прихожу в себя». «Это неправильная нота!» — свожу брови. «Согласен. Фальшивишь!» Кивает и крутит какое-то виртуальное колесико на экране. «Ладно, ладно!» Выставляю руки вперед и встаю с места. «Я вас поняла, мой повелитель!» «Так-то лучше!» — кивает. «Неси остальной ужин!» «Слушаюсь, мой повелитель!» — улыбается скотина. Почти убегаю на кухню и думаю, что делать. Достаю телефон, включаю фронтальную камеру и смотрю на ошейник. «И как его снять? А ремень можно разрезать? Меня током не жахнет? Страшно!» Дергаю ремешок, да и опасно, плотно сидит, могу горло поранить. Ладно, я придумаю другой способ. А сейчас ему хана.